Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Я продолжаю беседу о европейском христианстве в тысячном году своей истории. Как уже было сказано раньше, что римско-западное государство было побеждено нашествием германских племен и перестало существовать. Но христианская церковь осталась и возрастала в своем значении и численностью. Хотя Чарльз Мартель остановил магометанскую инвазию и разбил их армию, то все-таки магометане овладели Северной Африкой, которая осталась за ними по настоящее время, и оккупировали Испанию. И оккупация эта продолжалась около 100 лет. К тысячному году западные церкви находились в таких государствах – в Италии, Франции, Нидерландах, Англии, Германии, Австрии, Дании, Норвегии, Швеции, Ирландии и Шотландии и принадлежали к разным племенам и народностям. Доминирующее же положение в западной церкви занимали германские племена. Некоторые из немецких племен, занявшие Италию, они скоро смешались с латинскими итальянскими племенами через женитьбу и выход замуж. А также они скоро восприняли латинский язык и их культуру. И такие германизированные церкви стали называться латинскими церквями. И это было четвертым поворотным пунктом в истории церкви. В Восточной церкви положение было иное. Восточно-Римская империя не переживала нашествия варварских и немецких племен. Она лишь потеряла некоторые свои провинции, как Сирию, Палестину и Египет, в пользу магометан. И во всех этих провинциях, покоренных магометанами, церковь находилась в тяжелом положении и была преследуема и сведена к минимальному значению. Помимо этого, восточная часть Римской империи в таких условиях просуществовала еще 1000 лет. Восточная церковь принадлежала к греческой культуре. Как видим, церковь делилась и тяготела к двум разным культурным центрам. Делилась она на греческо-восточную и латинско-западную церковь. Теперь мы пришли к половине пути 200-тысячного периода, пройденного церковью до наших дней. И в связи с этим я хочу напомнить основные события, или, как мы их называем, поворотными пунктами в истории церкви. Первым таким поворотным пунктом было то, что когда преследуемые евреи-христиане Иерусалимской церкви своими же собратьями-евреями, и они убегали из Иерусалима, они начали проповедовать благую весть Евангелия не только в Иерусалиме, но и в иных городах Палестины и Самарии. Но они проповедовали только евреям, но не язычникам. Деяния апостолов, 11 глава, 19 стих. Вторым поворотным пунктом было обращение гонителя Савла в христианство и дано ему воскресшим Господом откровение, что он посылает его проповедовать Евангелие не только иудеям, но и язычникам. И это было санкционировано первым собором, состоявшимся в Иерусалиме, Деяния апостольские, 15 глава. Третьим поворотным пунктом в истории церкви было издание императором Константином в 313 году Миланского эдикта, в котором для христиан признавались одинаковые права, которыми пользовались иные религии в Римской империи. Другими словами, для христиан был положен конец преследований. Четвертым поворотным пунктом в истории церкви было разделение церкви на греческо-восточную со своим религиозным центром в Константинополе и латинско-западную церковь со своим центром в Риме. До этого времени церковь в Римской империи была как одной организацией или одной екклезией. Такой она была до 1054 года. Хотя она была одной, но в главных городах Римской империи она имела религиозные центры, из которых управлялись поместные церкви. Центры эти были в таких городах – Иерусалиме, Антиохии, Риме, Александрии и Константинополе. В апостольское время церковь управлялась пресвитерами, то есть старейшинами. Пресвитерей, которые жили в городах, потом стали называть епископами, в Восточной церкви – архиереями, которые назначались из монахов. Такие епископы или архиереи управляли епархиями. В половине V столетия в Западной церкви епископов, управляющих епархиями, стали называть архиепископами. Епископов уже в 5 главных городах Римской империи стали называть патриархами. Причины, почему христианская церковь разделилась на церковь восточную или греческую и церковь западную или латинскую, мы можем припомнить, что зарисовки для такого разделения много раз проявляли себя при разных обстоятельствах, но всегда оканчивались компромиссными решениями. Но не так было в 1054 году. Римский папа Лев IX был вовлечен в конфликт с Михаилом Цурилярисом, патриархом Константинопольским. В 1054 году папа послал своих представителей с поручением, чтобы они положили написанное папой письмо в Софиевском соборе в Константинополе, на высоком престоле, где обыкновенно служил патриарх. В письме этом сообщалось, что папа римский исключает патриарха Константинопольского от церкви. Патриарх Константинопольский сделал то самое. Он отлучил от церкви папу Льва IX. Схизма, раскол этот произошел между Римо-католической Западной Церковью и Восточной Православной Церковью и существует по настоящее время. Духовная жизнь в церкви была обезображена грехом. Когда говорится о испорченности и греховности человеческого сердца, Иеремия 17:9 стих, то такое проявление греха можно уже видеть в первой апостольской церкви. Испорченность в Иерусалимской церкви была проявлена Ананием и его женой Сапфирой. Видя, как иные уверовавшие продавали свои имущества и приносили деньги от проданного и клали к ногам апостолов, Анания и Сапфира сделали то же самое. Но часть денег утаили, сговорившись между собою, и солгали апостолу Петру о настоящей цене проданной ними земли, и сказали меньшую цену, о которой они сговорились. Цитирую. «Но Петр сказал: Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твоє мысли солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенное продажа не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце своем? Ты солгал не человеком, а Богу». Деяния апостольские 5 глава с 3 по 5 стихи. «И услышал эти слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех, слышавших это». Второй случай. В Самарии от проповеди Филиппа много людей уверовало в Господа Иисуса Христа. И среди них уверовал некто Симон Волхв, который долгое время удивлял жителей Самарии своим волхвованием. Увидевши, что по молитве апостолов и возложением рук на уверовавших им подавался Дух Святой, Симон знахар принес и предложил апостолам деньги, чтобы они дали ему такое право, что на кого он возложит руки, чтобы тот получил Духа Святого. Апостолы не приняли от него денег и строго его за такие греховные мысли осудили. Деяния апостольские, 8 главе. Симон не был наказан, как Анания и Сапфира, потому что он покаялся в своем грехе. В теологии такое проявление, когда духовные дары продаются за деньги, стали называть симонией. Такие акты симонии были постоянными явлениями в средневековых церквях, когда духовные дары и церковные должности покупали за деньги, и это было моральным сползанием церкви со своей духовной высоты вниз. Такое положение в средневековой церкви вызывало соблазны среди верующих. И видя, что погрязшие во грехах религиозные вожди не могут удовлетворить их духовных исканий, для многих казалось, что ответ на свои искания они могут найти в аскетизме, и они уходили от мира сего, живя аскетической жизнью в одиночестве или вступали в монастыри.